схватила лошадь за поводье и повисла на стремени врача, умоляя его остановиться и выслушать ее. Будучи поражен красотой взволнованной девушки и узнав в ней француженку, врач поспешил остановиться и мягко просил ее: «Что вам угодно?» Рене была так взволнована, что не могла вымолвить ни одного слова, но Боран, подоспевший тем временем, поспешил изложить суть дела. Врач задумался. «Капитан из полка Тур-де-Верн, ординарец. У меня их целых два, но оба очень плохи. Я уже сколько раз думал, что они умрут у меня в пути. Гран-Лис? Да, мне кажется, что это фамилия одного из них. Я велел поместить его в городской госпиталь. Он не в силах ехать дальше. Вы представить себе не можете, как ужасны дороги и как скверно приходится на них нашим несчастным больным. Чистая пытка». Рене молча плакала, слушая этот рассказ. «Можно видеть его?» — спросил Боран. «Трудновато. Вы знаете, предписания так строгие. Впрочем, вы его родственник?» «Нет, мы его последние слуги. Я воспитал его», — ответил часовщик. «В таком случае это то же самое. Я постараюсь помочь вам». Врач вынул записную книжку, быстро написал несколько строк старым обгрызенным карандашиком и, вырвав листок, передал его Борану, сказав: «Вот вам пропуск, разрешение посетить госпиталь. Но вы скажете, что вы отец и сестра господина Гранлиса. Иначе невозможно». «О, благодарю, благодарю вас!» — воскликнула Рене. «Не за что. Я знаю, что это такое. Я сам был ранен и лежал один-одинешенек. Это нелегко. Ну, желаю вам удачи. Если я могу быть полезен вам, то вы всегда найдете меня по утрам в госпитале. Я старший врач Морлие». И, раскланившись, он поехал дальше. «Госпиталь? А где же госпиталь?» Бараны спрашивали у всех прохожих, но никто не понимал их. Наконец, чуть ли не десятый спрашиваемый понял, чего от него хотят, и указал им дорогу. Они поехали туда, как сумасшедшие, не дойдя до дверей, остановились, охваченные внезапным страхом. Что-то ожидало их там, за этими дверями. Наконец, они превозмогли свою слабость и вошли. В огромной палате стонала и корчилась от боли сотни раненых различных национальностей, но равных по силе страданий и боли. Борана и Рене провели в палату, где лежали раненые офицеры, и там, в одном из живых мертвецов, худом, изможденным, заострившимся носом и пепельно-серым лицом, они признали своего принца, своего возлюбленного друга, свое дитя. Он был так слаб, что уже не открывал глаз и находился в каком-то тяжелом полузабытии. Несчастные путешественники упали на колени по обеим сторонам этого скорбного ложа и припали к рукам принца. То были тяжелые минуты. Гран-Лис ничего не чувствовал, не видел, не слышал. Его дух приучался к небытию. Он не сознавал того, что он уже больше не один, что к его изголовье склонились два безгранично любящих его существа. Его жизнь висела на волоске. Его раны раскрылись от ужасной тряской дороги и не хотели закрываться. «Шарль! Шарль!» — рыдала возле него Рене. «Шарль!» — вторил ей Боран. Но Шарль не откликался. Его дух витал где-то далеко-далеко от земли и беседовал с небожителями. «Это ваш сын?» — спросил Борана чей-то проникновенный голос, и чья-то рука мягко опустилась на его плечо. «Да», — тихо ответил Боран, оглянувшись на спрашивавшего. «Это был молодой немец с лицом мыслителя, один из сынов старой Германии, родины Канта и Гегеля, Шиллера и Гёте –